Ее задерживали за проституцию в барах. Дважды, — сказал Рудольф. — Мне очень неприятно, что именно я вынужден тебе об этом сказать. — Да плюнь ты, — грубо сказал Томас. — Этого и следовало ожидать. Шульц сказал, что она назвала репортером другую фамилию, но он все равно ее узнал. Я навел справки. Это точно она. В полиции мне дали ее адрес. — А как парнишка? — Он в военной школе. Я узнал об этом только 2 дня назад. Всю жизнь мечтал, чтобы мой сын стал солдатом. Как ты узнал все эти радостные новости? Нанял частного детектива. Он говорил с этой сучкой? Нет. Значит, никто не знает, что я здесь. Никто, кроме меня. Я предпринял еще один шаг. Надеюсь, что ты не будешь против. Что ты еще затеял? Я поговорил с одним знакомым адвокатом. Не называй никаких имен. Ты сможешь без труда развестись и забрать сына к себе из-за 2 приводов Терезы. Хорошо бы я заперли в тюрьму, а ключ выкинули. Слушай, после паузы сказал Рудольф, мне сегодня надо вернуться в Уитби. Хочешь, поедем со мной? Или можешь оставаться здесь, в моей квартире. Там сейчас никто не живет. Каждое утро приходит горничная и вытирает пыль. Спасибо. Я останусь здесь, в квартире. Ты не можешь устроить мне завтра утром встречу с этим твоим адвокатом? Конечно. Значит, у тебя есть ее адрес, ты знаешь название этой военной школы? Рудольф кивнул. Отлично, больше мне ничего и не надо. Сколько ты думаешь пробыть в Нью-Йорке? Ровно столько, сколько потребует, чтобы уладить насчет развода и забрать парня с собой в Антип. Джонни Хит писал мне, что очень доволен поездкой. Его невесте страшно понравилось тебе на яхте, — заметил Рудольф. Как-то она успела хоть что-то разглядеть, — с сомнением покачал головой Томас. Она только и делала, что каждые 5 минут переодевалась. У нее, наверное, было чемоданов 30. Хорошо, что на яхте не было других пассажиров. Мы заняли ее багажом 2 пустые каюты. Она из очень богатой семьи, — улыбнулся Рудольф. Сразу видно. Из нее богатство так и прет. А он, твой друг, в общем, ничего. Не жаловался на плохую погоду. И задавал столько вопросов, что к концу 2-й недели он сам мог бы сгонять на Клотильде чуть не до Туниса. Он говорил, что собирается предложить тебе с женой отправиться вместе с ним в круиз на будущее лето. Если только у меня будет время. «Ты что, действительно собираешься баллотироваться в мэра этой дыры?» — спросил Томас. «Уитби вовсе не дыра», — сказал Рудольф. «А чем тебе не нравится эта идея?» «Да я бы и гроша ломаного не дал за самого распрекрасного политика в этой стране. Быть может, мне удастся изменить твое мнение». «В кои-то веки был у нас один хороший человек. Так, естественно, его застрелили. Всех не перестрелять. Кому надо, попытаются», — упрямо сказал Томас. «Том, неужели ты никогда не скучаешь по Америке?» «А что она для меня сделала? Вот сейчас покончу со всеми делами, уеду и думать о ней забуду». «Ужасно, что ты так говоришь. Одного патриота на нашу семью достаточно. А как же твой сын?» «Что мой сын? Сколько ты собираешься его держать в Европе?» «Всю жизнь. Разве что тебя изберут президентом, и ты наведешь в этой стране порядок. Посадишь в тюрьму всех жуликов, генералов, полицейских, судей, конгрессменов и дорогих адвокатов, да если к тому же тебя при этом не застрелят, может, тогда я пошлю его сюда погостить». «А как же он получит образование?» «В Антибе тоже есть школы, и получше всяких вонючих военных школ. Но он же американец. Ну и что? А то, что он не француз, он и не будет французом. Он будет Уэсли Джордахом. Он останется без родины». «А где, по-твоему, моя родина?» «Здесь?» — Томас рассмеялся. «Родина моего сына будет на яхте в Средиземном море. Он будет плавать от одной страны, где делают вино и оливковое масло, до другой, где тоже делают вино и оливковое масло». Рудольф не стал продолжать этот разговор. И остальную часть дороги до парка-авеню, где была его квартира, они ехали молча. Швейцар подозрительно оглядел Томаса. Воротничок расстегнут. Галстук свободно болтается, синий костюм с широкими брюками, зеленая шляпа с коричневой лентой, купленная в Генуе. «Твоему швейцару не понравилось, как я одет», — усмехнулся Томас, когда они поднимались в лифте. «Скажи ему, что я одеваюсь в Марселе, а всем известно, что Марсель — величайший центр мужской моды в Европе». «Пусть тебя не волнует мнение швейцара», — сказал Рудольф, открывая Томасу дверь в квартиру. «А ты недурно устроился», — заметил Томас, останавливаясь посреди огромной гостиной с камином и длинным, обитым бледно-золотистым вельветом диваном, по обеим сторонам которого стояло по удобному, мягкому креслу. На столах в вазах свежие цветы, пол устлан светло-бежевым ковром, на темно-зеленых стенах картины абстракционистов, окна выходили на запад, и сквозь занавеси в гостиную лилось солнце. Мягко жужжал кондиционер, и в комнате стояла приятная прохлада. «Мы приезжаем в Нью-Йорк реже, чем нам бы хотелось. Джин снова в положении, и эти 2 месяца чувствует себя очень неважно», — сказал Рудольф, открывая буфет. — Вот тут бар. Лед в холодильнике. Если хочешь обедать не в ресторане, а здесь, скажи, завтра утром горничной. Она отлично готовит. Рудольф налил себе и Томасу виски с содовой, и пока они пили, достал бумаги, полученные в полиции, и отчет частного детектива, и передал все это брату. Потом позвонил адвокату и договорился, что тот примет Томаса на следующее утро в 10 часов. — Так, — сказал он, — когда они покончили с виски. «Что я еще могу для тебя сделать? Если хочешь, я съезжу вместе с тобой в школу. Со школой я справлюсь сам, не беспокойся. Как у тебя с деньгами? Куры не клюют, спасибо. В случае чего звони мне в Уитби», — сказал Рудольф. «Договорились, господин мэр», — улыбнулся Том. Они пожали друг другу руки. И Рудольф ушел, оставив Томаса у стола, где лежали бумаги из полиции и отчет детектива. Военная школа Хилтоп действительно стояла на вершине холма. Хилтоп — вершина холма, английский. И в том, что школа военная, сомневаться не приходилось. Ее, как тюрьму, окружала высокая стена из серого камня, и, проехав в ворота, Томас из окна, взятый на прокат машины, увидел мальчиков в серо-голубой форме, маршировавших строем на пыльном плацу. Он подъехал по вьющейся вверх по холму дороги к каменному зданию, похожему на небольшой замок. Территория школы была ухоженной, аккуратные цветочные клумбы, подстриженные газоны, остальные постройки большие, солиднее, из того же камня, что и замок. «Тереза наверняка дерет с клиентов большие деньги за свои услуги, если может позволить себе держать парня в такой школе», — подумал Томас. Он вылез из машины и вошел в здание. В облицованном гранитном холле было темно и холодно. На стенах висели флаги, мечи, скрещенные ружья и мраморные доски с именами выпускников, погибших в испано-американской войне, в мексиканской кампании, в Первой и Второй мировых войнах и в Корее. Холл походил на выставочный зал фирмы, рекламирующей свою продукцию. По лестнице спускался коротко подстриженный паренек с множеством затейливых нашивок на рукаве. «Сынок, где здесь кабинет начальника?» — обратился к нему Томас. Парень вытянулся по стойке смирно, словно Томас был генералом МакАртуром. «Сюда, сэр!»